Глава 7. Меня закручивает смерчами внутри его темных глаз. Меня вертят в его урагане, швыряет из стороны в сторону. Треплет, как тряпичную куклу. Он вообще понимает, что устроил мне личный апокалипсис просто появлением в моей жизни, а сейчас растягивает мои пытки на бесконечность. Невозможно забрать слова. Они впитываются в душу, и их ничем уже не вытравить. Они там клеймом остаются. Сказанное не воробей. Никогда не слышали такого? И все это глаза в глаза, невероятно близко к нему. Адреналин кипит и пенится в венах, а его пальцы стискивают мое запястье до синяков. И мне нравится. Мне нравится, как они обжигают мою кожу. Каждое прикосновение, как откровение. Каждое интимнее для меня, чем самый дикий секс. Да, с ним рядом, даже когда он такой вот беспомощный, невозможно не думать о сексе, потому что он им дышит. Он его излучает, как ультрафиолет, и травит меня своей радиоактивностью. Бумажные крылья. Ульяна Соболева. Я отменила занятия. Сослалась на то, что больна. Я не хотела продолжения всего этого сумасшествия. Я не была к нему готова. Это все, предел. Дошла до края, до обрыва. Позволила. Боже, что еще я могу ему позволить? До какого обрыва я могу дойти? Что со мной происходит? Уткнувшись взглядом в асфальт. На пары. Не думать, не вспоминать, не чувствовать, как губы жжет от его поцелуев, не мечтать, не представлять, забыть. А перед глазами — глаза серые, бешеные. Перед глазами красивое бледное лицо. Сочный рот — это выражение адского голода, который передается мне, от которого дрожит все тело, от которого сердце сотрясается и дергается, как в предсмертной агонии. 3 дня не видела их хорошо. Лгу. Нехорошо. Почти физически больно. Так что сводит тело. Так что ноет в груди и хочется плакать. И ничего не радует. Как будто все счастье разом выкачали из этого мира. Только вчера вечером пульсация соцсети. Уведомление ударом тока по венам. Кто бы сказал, что я так их ждала? Димон. Димон. Звучит почти как демон. Демон меня искушающий. С ума сойти. От одного вида его имени у меня свело низ живота. Тоненьким лезвием крылышко бабочки внутри, над самым лобком и выше, к солнечному сплетению. «Привет. Бегаешь от меня, психолог?» «Смотреть и не знать, ответить или нет?» По ладоням липкая влага. По сухожилиям дрожь отдает в колени. «Не отвечать не надо. Но руки уже схватили телефон, уже нажали на значок соцсети. Нет. Тебя нигде нет. Я болела». «Правда? А на пары ты ходишь? Примерная». «Откуда он знает? Следит за мной. Что тебе нужно?» «Ты». Капсом. Я снова трясусь. Его этот капс заставляет ощутить всю властность этого парня и его некую магическую власть надо мной. Боже, мой мир переворачивается буквально за считанные дни. Никогда ничего подобного не случалось. Ни про меня, ни со мной. Я серая моль. Зачем парням представлять меня во влажных мечтах? Зачем им вообще меня представлять? И смотреть. Главное — смотреть вот так, как этот. Словно сожрет и не подавится. И самое дикое — он хочет меня сожрать. Меня. «Выйди». Тупо ничего не понимаю. «Куда?» «На улицу». «Я болею». «Ложь». Молчу. Пальцы мелко дрожат. Сердце не просто стучит. Его выворачивает наизнанку. Оно словно покрыто венами, и все они сокращаются от пульсации. «Не выйдешь, Я приду к тебе в гости. Позвоню в твою дверь. Скажу твоим предкам, что я твой парень и трахаю тебя прямо на лавке в парке. Нет, ты с ума сошел? Ты ненормальный? Теперь капсом кричу я. Кричу и понимаю, что если он это сделает, меня запрут в доме. Родители увидят этого наглого самца с дикими глазами, модной прической, в рваных джинсах и просто посадят меня под замок. Я должна общаться только с парнями своего круга, а желательно с теми, кто поддерживает религиозные взгляды моего отца. И если он так скажет, меня подтащат к врачу, меня снова будут проверять. Это так унизительно, так ненавижу, когда они это делают. Значит, выходи. Я здесь внизу. Рывок с постели, забыв о хромоте к окну. Посмотреть жадно, сожрать его взглядом, потому что тоже не видела, потому что видеть и представлять это так по-разному. Стоит рядом с Мотом, смотрит наверх, солнце светит ему в лицо, и он прищурился, заслоняется ладонью. Меня прошибает молнией. Он такой неповторимо сексуальный, он такой запредельный. У меня таких никогда не было. И у таких, как я, быть такого Димона априори не может. Такие по другим. Такие по Кристинам с моего курса. Блондинка с красивой фигурой, округлой задницей, ногами от ушей, полными накачанными силиконом губами и длинными наращенными ресницами. У нее куча фолловеров в мегаграмме. У нее своя страничка в тактике с миллионными просмотрами. Считаю до 10. Раз. 2. Иду. Жди за белым домом с красной крышей. Уйди отсюда. Ок. Выдохнула, взгляд в зеркало, волосы за уши, кофточку поправить, чтоб не сползала с плеча. Юбка прикрывает колени. Быстро завязать ботинки на платформе. С ее помощью немного уравнивается разница, и я не так хромаю. По лестнице очень тихо, чтоб мама не услышала. Она с кем-то говорит по телефону. Отец, как всегда, уехал. Юркнуть на улицу, захватив куртку и сотовый. Иду к нему, оглядываясь, чтоб никто из соседей не увидел. Увидела и стало нечем дышать. Зачем избегала, если после разлуки вся пересохла по нему и даже губы засоднила? Иду. Стараюсь не хромать, но хромаю. Впервые кому-то на это насрать. Он вообще не смотрит, как я иду. Он смотрит на меня, на мое лицо, на вырез моей кофты. Он не просто смотрит. Я уже голая. Я уже словно у шеста, и по моему телу рассыпаются мурашки. Руки сложил на груди. Улыбается. Триумфально. Хочется его за это стукнуть. И почему-то очень хочется обнять. Не смотреть ему в глаза, не смотреть в эти куски расплавленной ртути, не тонуть в них, не растворяться так, что от меня ничего не останется, впиться взглядом в белую футболку, чистую, без надписей. Она как назло облепила его тело, и мне видна накачанная грудь, кубики на животе. В мозгу стрелой пробивает картинками, где этой футболки на нем нет. Становится трудно дышать. Медленно поднимаю взгляд и сталкиваюсь с серыми омутами адской красоты, с этими пушистыми девчачьими ресницами. У него смугловатая кожа, у него... Боже, да он весь идеальный, он охренительный, он мечта, он Голливуд во плоти, он бог или дьявол. У меня от него поджимаются пальцы на ногах, у меня не просто бабочки в животе. Там живут дикие чайки, и они не просто летают, они мечутся и ломают мне ребра. Я близко. Мы смотрим друг на друга, и я понимаю, что мое дыхание учащается. Его язык пробегается по невероятно красивым, четко очерченным губам. В ответ мои собственные начало жечь. Поехали. Протягивает руку. Куда? Какая разница? Боишься? Неожиданно для себя киваю. С тобой не случится ничего, что ты не захочешь сама. Обещаю. Судорожно сглотнуть, увидеть вдалеке машину соседа, ощутить, как обожгло грудную клетку, и взять из его рук шлем. Надеть на голову, приподнять юбку и сесть сзади на мот.

Я не могу врать. Качаю головой, не могу оторвать взгляд от его рта. Я сейчас, наверное, умру, потому что мне тяжело дышать. «Убил бы, если бы пожалела», — говорит на полном серьезе и убирает невидимые волосинки с моего лица, ведет пальцами по моему лбу, по щекам, по скуле, губам, подбородку. «Идеальная». Наверное, он лжет, но я хочу продолжать слышать эту ложь, хочу продолжать сходить с ума от этой лжи. Сука, она в этой грёбаной кофте-скафандре выглядит сексуальнее, чем самая развратная шлюха в нижнем белье, потому что, чёрт, я не знаю почему. Наверное, потому что мне слегка видно ее плечо, слегка колыхается грудь под тонкой шерстяной тканью, угадывается рисунок соска. Только угадывается, а мне уже яйца свело. Я бы увидел ее соски и обкончался. Мне хочется их видеть, хочется снять с нее всю одежду и рассматривать. Хочется видеть каждый сантиметр ее тела. Я хочу знать, насколько маленькие ее большие нижние губы и насколько розовые маленькие. Какой на вкус ее клитор, когда я проведу по нему кончиком языка. Как она кричит, когда кончает. Как будет кричать для меня, когда я буду высасывать из нее оргазмы. Я сейчас кончу только от мысли об этом. Я долбанный извращенец. Меня прет ее юбка, ее кофта, ее кожаная куртка. Меня реально ведет. Я в каком-то наркотическом кайфе. Завис, когда смотрел на ее лицо. Завис, когда она смеялась, и эти ямочки на ее щеках. Она же сам секс. А ведь я не просто возбужден. Это что-то еще. Это нечто. Нечто мощное, необъяснимое, нечто пугающее, темное и глубокое. Я еще такого не испытывал. Стопе, Иуда. Это объект, это клиентка, даже если она тебе не платила. Ты проститутка в штанах. Твое задание — сунуть в нее свои члены как можно быстрее. Маман ждет ответов. Их пока нет, а время идет. Я должен был ее трахнуть еще позавчера. Но здесь так нельзя. Когда, Иуда, мать твою? Что ты там тянешь? Она не такая. Это тебе не сука, голодная до секса. Это девочка. Девочка? Ясно, что не мальчик. А это твоя работа, и ты должен был придумать, как ее отыметь. Мне надо учить тебя. Подсыпь ей что-то и всади по самые гланды. Надо осторожно. Если спугну, не выйдет вообще ничего. Тут надо подход расположить, разогреть. Не потекут мозги, не потечет нигде. Мне взять кого-то другого? Не справляешься? Мозги потекут у меня скоро от вопросов заказчика. Иди нахрен, сука. От мысли, что кто-то будет смотреть вот так на девочку осень, меня начинает шатать и слепить от злости. Сука, пусть только попробуют кого-то к ней подсунуть, оторву яйца вместе с хером. «Справлюсь, не дави. Будет красиво, но не быстро. Заказчик просил иного». «Заказчик пойдет нахер. Заказ будет выполнен в лучшем виде. Но тут нет кроликов и насильников. Он хотел, чтобы она влюбилась, чтобы отвлеклась». «Мне, сука, кажется, что твой заказчик хочет, чтобы она вскрылась». «У тебя мало времени. Давай, работай». И помни правило. Кого трахаем за деньги, трахаем только членом. Сердце выкинь на помойку. У таких проституток, как ты, нет сердца и быть не должно. Все. Время поджимает. Сколько? Дам неделю и все. Хватит с головой. Иначе можешь потом совать свой член в старух, у Мэри в доме престарелых. У меня твоя карьера окончится. И вот смотрю на это лицо и понимаю, что она и всунуть по самые гланды, сука, это несовместимо. У меня к ней не только похоть. Есть что-то еще, что-то тягучее, что-то очень сладкое. Она обволакивает меня. Да. то, что я должен был выкинуть на помойку. «Отпусти», — просит тихо, упираясь руками мне в плечи. «Поиграем?» «Во что?» «Правда или действие? Выиграешь и отпущу. Солжешь, будешь выполнять мои желания. Как ты узнаешь, что я лгу?» «Я все знаю. Осень. Трогаю ее золотые волосы, накручиваю локон на палец. Мне хочется его понюхать. И я так и делаю. Вставляет от запаха. Торчу от него, как наркоман. Я всегда чувствую ложь. У меня сверхспособность. Как у вампиров?» Завороженно спрашивает и восхитительно смотрит на мои губы, а меня кроет от этого ее взгляда, как ребенок, который очень хочет сладкое. От мысли, что она меня хочет, у меня встает. Как у вампиров. Правда или действие, осень? Почему осень? Не твоя очередь. Отвечай, правда или действие? Правда. Думала обо мне. И я хочу услышать ответ. И это сейчас не задание, не работа. Мне до смерти надо знать, думала ли она обо мне. Да, шепчет и глотает воздух. Думала. Наши взгляды встречаются. И меня сотрясает ударом тока. Какие они у нее голубые, бездонные, как озера. Пальцы гладят ее скулы. Большим трогаю нижнюю губу. Сотрясает дрожь желания впиться в ее рот. «Правда или действие?» спрашивает, и я невольно усмехаюсь. «Выберу действие», скажет отпустить ее. «Правда. Ты все это лжешь, да? Все вот это. Парк, речка, моя улыбка. Все это зачем?» «Нет, не лгу. Твоя улыбка — моя смерть». Зарываюсь пятерней в ее волосы, опускаясь к затылку. Слегка сжимая его, ее глаза невольно закатываются и снова распахиваются. «Правда или действие? Что бы она ни выбрала, я выиграю». «Действие». Почему-то говорит она, и я резко выдыхаю. «Поцелуй меня». «Это нечестно». «Мы разве обговаривали правила?» «Проиграешь и...» «Капец тебе, детка!» «Ты...» «Я...» «Целуй!» «Нет!» «Так категорично и яростно, что меня ошпаривает злостью!» «Почему?» «Не такой породистый, как будущий муж?» Оттолкнула со всей силы. «Увези меня домой. Все, нагулялись». Накрывает по полной. Волной, цунами. Сгреб в охапку, впечатал в дерево и впился ртом в ее шею, оголтело, жадно кусая кожу. Застонал и услыхал ее стон. Скрикнула. И впилась в мою куртку. Оттягивает, отталкивает. «Ты обещал. Сказал, если не захочу, не тронешь. Обещал». «Сука, черт бы меня разорвал с моими обещаниями!» Разжимаю руки, самого трясет, член стоит колом, пронизывает электричеством. Я пью, прямо здесь, под этим деревом. «Я разве трогаю?» «Трогаешь?» — кричит надрывно, отчаянно, поднял руки вверх. «Все, не касаюсь, ни разу, вот мои руки». А сам наклоняюсь, чтобы провести носом по ее скуле, шее, лизнуть мочку уха. «Касаешься?» «Нет, целую, облизываю. Трогать можно только руками. Вот мои руки. Хитер?» Молчит, пока мои губы жадно всасывают шейку, а зубы прихватывают кожу, опускаясь вниз языком вдоль изгиба ключицы и снова вверх по гортани к подбородку, по скуле, к губам. Едва их коснулся, провел языком по своим и снова по ее подбородку вниз, оставляя мокрую дорожку, глядя, как она закрывает глаза, как выдыхает каждый мой поцелуй стоном. Опускаюсь ниже, к вырезу кофты, веду языком над кромкой ткани, под нее, по ложбинке и всем ртом захватываю сосок. «Нет!» — кричит, бьется, отталкивает. «Вот руки, вот!» Показываю ей их снова и накрываю губами ее дрожащий рот. Испугалась маленькая девочка. Такая девочка.